Боккаччо. 1350 год папа огласил «Анно Санто» святым годом. После Рождества 1349 года едва миновала чума, из всех европейских стран в Рим направились паломники. Как же примет их Рим, на который обрушилось двойное несчастье — чума и землетрясение? Кто найдет в нем пристанище? Таверны, постоялые дворы, харчевни, а их осталось совсем мало, ведь Рим отвык от гостей, были переполнены. Люди искали приют в частных домах, и весь город превратился в сплошной постоялый двор. Каждый домовладелец стал хозяином постоялого двора. Но все равно для всех не хватало мест, приходилось ночевать под открытым небом, возле костров. Таким ночлегом были вынуждены довольствоваться те, кому пребывание в Риме оказалось не по карману. Цены возросли непомерно. Люди жаловались на нехватку сена, соломы, топлива, рыбы и овощей. Только мясо всегда было вдоволь, и стоило оно не очень дорого. Римлян упрекали в жадности. Многие придерживали хлеб и вино, пока они не подорожали. Обедневший город хотел обогатиться за один год. Паломники не находили здесь почти ничего, кроме памятников старины да преданий. Все, что некогда было украшением города, лежало в развалинах или находилось в полном запустении. Тем фанатичнее молились они на могилах апостолов. А когда в воскресенье или в празднике в соборе святого Петра показывали Санто Сударио, толчия была неимоверная. Возникали даже опасения, что старые стены собора не выдержат и рухнут под натиском толпы. Санто Сударио — так называемый платок святой Вероники. Старые люди, помнившие последний юбилейный год 50-летней давности, с грустью взирали на эти ужасные перемены. Теперь в Риме не было папы, а тогда в столице Петра восседал великолепный Бонифаций VIII, последний из могущественных пап, которому подчинялись императоры и короли. Молодежь, в свою очередь, с грустью взирала на Капитолий, где уже не развивалась хоругвь-трибуна. Никто не знал, что с ним сталось. Одни говорили, что он в Абруццах и ведет жизнь отшельника, другие, что трибун отправился в Святую Землю, а некоторые готовы были поклясться, что опознали его в толпе паломников. Но все эти слухи быстро забывались, так как на поверку оказывались лишь безосновательными домыслами. Петрарка только в конце лета собрался в путь. Пятый раз в жизни он ехал в Рим. Но на этот раз не с французской земли, а с итальянской. Поэтому он не думал об удобном морском пути и не спешил. Он и не мог спешить, ибо это были уже не те времена, когда можно было ехать налегке вдвоем или втроем. Хотя это путешествие не было путешествием важного сеньора или сановника, все же оно оказалось достойным столь почитаемого поэта. Каждый город хотел видеть его своим гостем, и в каждом городе кто-нибудь да присоединялся к его свите. Так Петрарка въехал во Флоренцию. Флоренция не обладала для него очарованием отчизны. Здесь не было ничего, что могло бы поразить человека, который знал Париж, Неаполь, авиньонские дворцы и замки, почти всех итальянских князей. В отличие от Данте, сердце которого трепетало при одном лишь воспоминании о Мео Бальсан Джованни, Петрарка остался холоден к этому городу. Мео Бальсан Джованни, моем прекрасном Сан Джованни. Флоренция значила для него гораздо меньше, чем Рим, где самая обыкновенная мостовая становилась для поэта дорогой мечтаний и возвышенных раздумий. Разумеется, Флоренции досталось куда больше, чем другим городам, начиная от древних этрусков, но кто думал в те времена об этрусках, могилы, картины и скульптуры которых еще были погребены в земле? Зато история этого города никогда не знала отдыха, и незачем было искать в ней вчерашний день. Петрарка осматривал средневековый город, где Палаццо Веккьо уже бросал свою неровную тень на площадь Синьории, но над Санта-Мария-дель-Фьоро еще не возвышался купол Брунеллески. В пролетах Понте-Веккьо над желтым Арно, как и сегодня, словно птичьи гнезда, лепились многочисленные ювелирные ловчонки. В их розовых или голубых стенах был заключен сказочный мир, мир чудесных золотых изделий, которые просеивали, примеряли тонкие руки высоких, стройных девушек с полными губами, светлоглазых, светловолосых или же с волосами цвета каштана. Еще не воплотил их в бронзу и мрамор Донателло. Еще не восторгался ими Боттичелли. А Герландайо не заселил ими пресвитерию в церкви Санта-Мария-Новелла. С ее стен смотрели тогда суровые фрески Орканьи. Это был мир Джотто, красочная колокольня которого уже поблескивала на солнце в этом аэро-кристаллино, прозрачном флорентийском воздухе, ожидающем зорь возрождения. Он один в этом городе был предвестником Ренессанс. Сын изгнанника чувствовал себя здесь очень неуютно. Даже было как-то неспокойно на душе, особенно если он шел мимо дома Портинари, из которого некогда выходила Беатричи, мимо находящегося неподалеку другого дома, из которого украдкой бежал его отец, чтобы больше сюда не вернуться. Или же мимо маленькой величиной с платок площади с узким домом на краю, откуда тем же вихрем был выброшен Данте. Он чувствовал себя чужим на этих шумных улочках, в этом котле, кипевшем тысячью страстей в пределах одной стены и рва. Почести, которые ему оказывали, он принимал весьма сдержанно, это можно было считать скромностью. Истинную свободу он находил только в кругу верных друзей. Больше всего его привлекал Джованни Боккаччо. Сын флорентийского купца и неизвестной парижанки, моложе Петрарки на 9 лет, живой, остроумный весельчак, известный своими любовными похождениями, стихами и новеллами, он краснел и смущался, как студент в обществе поэта, увенчанного лаврами на Капитолии. Боккаччо любил и почитал Петрарку с давних пор, знал наизусть его сонеты и, подражая им, сочинял собственные, старался не упустить ничего из его латинской прозы, писал «Буколикум Кармен» тем же стилем и с такими же запутанными аллегориями, 100 раз принимался за письмо, в котором хотел высказать свое восхищение творцу Африки, а сейчас не находил слов, чтобы хладнокровно отвечать на его вопрос. Под сенью громкой славы Петрарке он чувствовал себя лишенным собственной славы. Более того, она казалась ему незаслуженно шумной. Встретившись, они долго смотрели друг на друга. Они были одинакового роста. Боккаччо внимательно изучал смуглое благородное лицо поэта с тонкими губами, останавливал взгляд на достойных прекрасного рисунка руках, и он не был бы сыном флорентийского купца, если бы не заметил и не оценил изящного одеяния Петрарки и великолепного сукна, из которого оно сшито. Петрарка с интересом следил за беспокойными движениями этого высокого, сильного человека, который, хотя ему еще и не было 40, уже начинал сидеть и обнаруживал склонность к полноте. Припомнились ему и неаполитанские сплетни о любви Боккаччо и Марии, дочери короля Роберта. Встретилась эта странная пара в церкви Сан-Лоренцо-Маджоре. Лаура? Беатриче? Вовсе нет. Боккаччо не был ни мечтателем, ни трубадуром. Он любил и был любим. Спал со своей возлюбленной, писал не только для нее, но и в ее присутствии. А когда с ней расстался, из-под его пера вышла элегия Мадонны Фьеметты, посвященная всем влюбленным дамам. Это был первый дневник покинутой женщины, скорбный плач раненой любви, ненадуманный, а правдивый и душераздирающий, как голос живого человека. Петрарке известно было обо всем этом понаслышке. Ни одной из его книг он не читал и промолчал, узнав, что Боккаччо занят сочинением большого сборника новелл. Его заинтересовало только название книги — «Декамерон». Он спросил Боккаччо, знает ли тот греческий. Увы, всего лишь несколько слов. «Так же, как и я», — ответил Петрарка и рассказал ему о своих занятиях греческим. За несколько лет до того в Авиньоне появился некто Варлаам, родом из Калабрии, грек, исповедовавший греческую веру, от которой он отрекся и принял католичество. Петрарка завел с ним знакомство, перешедшее в дружбу. Они встречались ежедневно, и Варлаам стал учить его греческому языку по рукописи Платона. Варлаам получил от этих уроков больше, чем его ученик. Он изучил латынь, которую знал плохо, и, благодаря протекции Петрарки, получил епископство в родной Калабрии. Через несколько месяцев он покинул Авиньон, и это краткое обучение было прервано. Других учителей у Петрарки не было. Боккаччо дал Петрарке слово, что не успокоится, пока не найдет грека, способного научить его греческому. «Это необходимо», — посоветовал Петрарка. «Пусть хоть один из нас хорошо изучит этот язык. Без него мы оба хромаем на одну ногу».